предания старины глубокой. Жили муж с женой, по виду будто хорошо. Да как-то жена была мудрена. Уйдет муж, она весела, придет, захворает. Так и старается ему дело найти, куда-нибудь с рук сбыть. Нынче пошлет его туда, завтра в другое место. А без него у нее гулюшки, пирушки. Придет муж, и чисто, и прибрано. Сама охает, больна, на лавочке сидит. Муж верит, чуть сам не плачет. Вот раз придумала жена послать его за лекарством в Крымград. Муж пошел. На дороге ему встретился солдат. Куда ты, мужик? В Крымград за лечебой. Кто болен? Жена. Воротись, воротись безотменно. Я сам доктор, я с тобой пойду. Поворотил его налево кругом. И учутился мужик опять у своего гумна. Сядь же ты здесь, говорит доктор. Я спроведаю, какова хворь. Пошел на двор, приложил ухо к избе. Там игры, там скоки, гульба. Забилась солдатская грудь, ударил в дверь. Растворилась изба, хозяйка по ней лебедем носится. Перед ней молодой парень в присядку рассыпается. Зелено венцо по столу разливается. Пришел солдат вовремя, выпил чарку и пошел в присядку. Полюбился хозяйке. Что за солдат, что за детина? Угодлив, догадлив, словно век тут жил. Поутру надо пирожки печь. Солдат, сходи на гумно, принеси соломки, вязаночку. Солдат пошел, набрал соломы, завернул туда мужа, скрячил веревкой, скинул за плечи и принес к хозяйке. Хозяйка рад, затянула песню. Пошел муж во Крымград зелье купить, жене зельем живот лечить. Туда ему не доехать и оттуда не приехать. Солдат, подпевай мне. Солдат начал свою песню. Чуешь ли, солома, что деется дома? О, твоя нехороша, моя лучше. Давай вместе. Поехал муж во Крымград зелье купить, жене зельем живот лечить. Она поет громко, а солдат еще громче. Чуешь ли, солома, что деется дома? Плеть висит на стене, а быть ей на спине. Солома почуяла, затряслась, веревка лопнула, вязанка рассыпалась. И выскочил муж, схватил плетку и давай стегать хозяйку. Как рукой сняло, вылечил жену. Если Милка изменит, то и я ей тоже. Посмотрю, какая будет у Миленки рожа. Вот так!